зажег сигарету, не отходя от поста. Курить очень нравится мне каждую среду. Одну сигарету и вторую сигарету пускаю дым я кольцами в субботу к обеду, когда курю сигарету, курю сигарету. Курю сигарету, и она повторяется.